Действие первое. Небольшая комната в гостинице в южной стороне. Две двери. Одна в коридор, другая на балкон. Сумерки. На диване полулежит ученый, молодой человек, 26 лет. Он шарит рукой по столу, ищет очки. Ученый. Когда теряешь очки, это, конечно, неприятно. Но вместе с тем это прекрасно. В сумерках вся моя комната представляется не такой, как обычно. Этот плед, брошенный в кресло, кажется мне сейчас очень милую и добрую принцессою. Я влюблен в нее, и она пришла ко мне в гости. Она не одна, конечно. Принцессе не полагается ходить без свиты. Эти узкие длинные часы в деревянном футляре вовсе не часы. Это вечный спутник принцессы, тайный советник. Его сердце стучит ровно, как маятник. Его советы меняются в соответствии с требованиями времени, и дает он их шепотом. Ведь недаром он тайный. И если советы тайного советника оказываются гибельными, он от них начисто отрекается впоследствии. Он утверждает, что его просто не расслышали, и это очень практично с его стороны. А это кто? Кто этот незнакомец, худой и стройный, весь в черном с белым лицом? Почему мне вдруг пришло в голову, что это жених принцессы? Ведь влюблен в принцессу я. Я так влюблен в нее, что это будет просто чудовищно, если она выйдет за другого. Смеется. Прелесть всех этих выдумок в том, что едва я надену очки, как все вернется на свое место. Плед станет пледом, часы часами, а этот зловещий незнакомец исчезнет. Шарит руками по столу. Ну, вот и очки. Надевает очки и вскрикивает. Что это? В кресле сидит очень красивая, роскошно одетая девушка в маске. За ее спиною лысый старик в сюртуке со звездою, а к стене прижался длинный, тощий, бледный человек в черном фраке и ослепительном белье, на руке его бриллиантовый перстень. Бормочет, зажигая свечу. Что за чудеса? Я скромный ученый. Откуда у меня такие важные гости? «Здравствуйте, господа! Я очень рад вам, господа, но не объясните ли вы мне, чем я обязан такой чести? Вы молчите?» «А, все понятно. Я задремал, я вижу сон». Девушка в маске. «Нет, это не сон». Ученый. «Вот как? Ну что же это тогда?» Девушка в маске. «Это такая сказка». До свидания, господин ученый. Мы еще увидимся с вами. Человек во фраке. До свидания, ученый. Мы еще встретимся. Старик со звездою. Шепотом. До свидания, уважаемый ученый. Мы еще встретимся, и все, может быть, кончится вполне благоприлично, если вы будете благоразумны. Стук. В дверь все трое исчезают. Ученый. Вот так история. Стук повторяется. Войдите.